Семь нот в тишине. В его манере ничего от эстрадного шоу. Классический смокинг, уверенность, такт. Белый платок на крышке черного рояля. Пианист то и дело вытирает лоб. Вдохновенный труд, нелегкая работа. Концерт необычный, без ведущего. Это естественно. Музыкальная тема для импровизатора – лишь повод, формула, знак. Первое лицо здесь не композитор, создавший тему, а исполнитель, утверждающий метод ее разработки. Исполнитель – неудачное слово. Питерсон менее всего исполнитель. Он творец, созидающий на глазах у зрителей свое искусство. Искусство легкое, мгновенное, неуловимое, как тень падающих снежинок. Подлинный джаз – искусство самовыражения. Самовыражение одновременно личности и нации. Стиль Питерсона много шире традиционной негритянской гармонии. Чего только не услышишь в его богатейшем многоголосии. От грохота там-тама до певучей флейты Моцарта. От нежного голубиного воркования до рева хозяина джунглей. О джазе писать трудно. Можно говорить о том, что Питерсон употребляет диатонические и хроматические секвенции. Использует политональные наложения. Добивается гармонических отношений тоники и субдоминанты. То есть затронуть пласты высшей джазовой математики. Зачем? Вот он подходит к роялю. Садится, трогает клавиши. Что это? Капли ударили по стеклу, рассыпались бусы, зазвенели тронутые ветром листья. Затем все тревожнее далекое эхо. И, наконец, обвал, лавина, а потом снова одинокая, дрожащая, мучительная нота в тишине. Питерсон играет в составе джазового трио. Барабаны Джейка Хенна – четкий пульс всего организма. Его искусство – суховатая музыкальная графика, на фоне которой ярче живопись пианиста. Контрабас Нильса Педерсона – намеренно шершавый, замшевый фон, оттеняющий блеск импровизации виртуоза. Что сказать в заключении? Я аплодировал громче всех, у меня даже остановились новые часы. Захватив номер Советской Эстонии, я отправился в гостиницу. Питерсон встретил меня дружелюбно. Ему перевели с листа мою заметку. Питерсон торжественно жал мне руку, восклицая: «Это рекорд, настоящий рекорд. Впервые обо мне написали таким мелким шрифтом».